Глава 30. Демид. Она выглядела так, будто я воткнул нож ей в грудь. Окажись на моих руках кровь, я бы даже не удивился. Олеся словно во сне плавно развернулась и пошла в сторону отеля. «Ой», — хмыкнул Ковалев. «Какой толк набить лицо этому говнюку, если я сам оказался не лучше?» Молча встал и быстрым шагом нагнал зеленоглазку. «Лесь, стой!» Был уверен, что она пошлет меня или врежет пощечину, поэтому на ходу врезался в нее, застывшую в тени высокого раскидистого дерева. По щекам Олеси текли слезы, а губы были неестественно побелевшими. Остановить ее я остановил, но что мог сказать? Что я долбоеб? Это было понятно и так. Слушай, я смотрел в слезящиеся зеленющие глаза и чувствовал, как горло горело, будто туда всыпали полкило красного перца. «Зря я не попросила распечатку», — пробормотала Олеся. «Распечатку?» «Договора». Я, как самый гнусный двоечник, стоял напротив нее и в упор не понимал, о чем она говорила. «Ты сказал, что все просто, но потом всплыл пункт с таблетками, а теперь с публичным разглашением. Если бы люди умели убивать взглядом, я уже был бы труп». «Или это все значилось мелким шрифтом в сносках?» «Давай поговорим в номере». Я пытался взять ее за руку, но Олеся непримиримо отпихнула меня под любопытствующими взглядами прохожих. «Ночью ты запретил мне сравнивать себя с ней, а теперь...» «Легко и задорно обсуждаешь прайс со своим дружком?» «Ну, согласен, это было неосмотрительно». Олеся истерично рассмеялась и резво зашагала дальше. Я шел за ней и перебирал в голове варианты оправданий от похмельной тупости до солнечного удара. «За что ты так со мной?» Она внезапно повернулась и ударила меня в грудь обеими ладонями. В зажившей ключице тупая боль отдалась чувствительным эхом. Я поморщился, но тут же выпрямился. «Как так?» «Вот так. Что это за бесконечные качели?» «Во-первых, хватит орать на весь парк. Меня уже откровенно бесили посторонние зрители, но Олесе они, видимо, не мешали. А во-вторых, о, это была моя фатальная ошибка. Даже если я с кем-то и обсудил наше положение дел, что с того? Я же не подкладываю тебя под левых мужиков». Через мгновение моя правая щека вспыхнула от звонкого удара ладонью. «Да я бы уже и не удивилась». «Ты охренела!» — схватил ее за запястье и вовремя поймал вторую ладонь, только попробуй еще раз замахнуться. Я буквально волоком втащил Олесю в номер, и лишь когда дверь захлопнулась, выпустил ее руку и бешено выдохнул. «Какие нахрен качели!» — в попытках совладать со злостью заговорил как можно спокойнее. «А разве непонятно?» — она растирала пальцами место моей хватки. Краем глаза я заметил, что ее запястье стало малиновым. «Ты то подпускаешь меня к себе вплотную, то отталкиваешь на километр. Я уже окончательно запуталась, по договору мы живем или как. Ты сам этого не видишь? Не чувствуешь, что черта почти стерлась? Или это и есть причина поступить со мной так низко, чтобы я знала свое место?» Олеся зло смахнула слезы, прижала ладонь к губам и отвернулась. Уперевшись плечом в стену, я сдавил пальцами переносицу и с минуту молчал, приводя мысли в холодный порядок. Все это время она стояла ко мне спиной и, наверное, смотрела на искрящееся море. Несколько раз перебрав все объективные «за» и «против», я с тяжелым чувством бессильной злости принял решение и заговорил еще спокойнее. «Мы с тобой все это время жили по одному единственному и очень простому правилу». «Да, прости», — Олеся шмыгнула носом и обернулась. «Тебе запрещено выносить мозг». Скрежетнув зубами, я все же удержался от грубости. Главное правило состояло в том, чтобы получать удовольствие от процесса и не вовлекаться в это все эмоционально. Но раз уж оно нарушено, я напряженно сглотнул, значит, пора поставить точку. «Прекрасно», — прозвучал безжизненный шепот, «поэтому извинений не предполагается». «Извини, если тебе было неприятно, но фактически я ничего эдакого не сказал». Отчаянный влажный взгляд по щелчку пальцев превратился в мертвый. Я продолжал прикладывать все свои силы, чтобы изображать спокойствие и безразличие. Олеся должна быть уверена, что наша условная черта была нарушена именно с ее стороны. Несколько секунд спустя она будто бы очнулась, взяла в руки телефон и села на край кровати. «Что ты делаешь?» «Покупаю билет на ближайший рейс». Я шагнул на лоджию и закурил, чувствуя ноющую боль в мышцах спины. «Ты должен мне за 2 недели, точнее, за 18 дней». «Неужели ты включила деловой подход?» Я выдавил из себя тихий смешок. «Да, малышка, руби с плеча, ты права, моя умница». Достал телефон и перевел ей сумму за месяц. «Тут слишком много». Ее нежный голос сейчас звучал отчаянно жестко. «Компенсация за билеты и прочее». Она ничего не ответила. Я вернулся в комнату, но Олеси в ней не было. Потом из ванной раздался шум воды. Через 10 минут она вышла, обернутая в полотенце. Не глядя на меня, скинула его на пол, конечно же, голая. «Пункт с прощальным сексом можем опустить». Ее скулы вспыхнули. «Я, по-твоему, после поставленной точки должна пулей вылететь из номера, полуголая и шмотки через плечо? Но явно не обнажаться передо мной». Хорошо, что у нее под рукой не было ничего тяжелого. «Пусть ты мне и платил», — в голосе Олеси мне впервые послышались ноты угрозы, «но я не шавка, которую можно просто пнуть при первом желании. Если я должна уйти, я уйду, не переживай, но даже такая мразь, как Масленников, дал мне 1/2 часа на сборы. И если ты хоть на 5% тот мужчина, которым себя мнишь...» Зеленое пламя, словно дикий огонь, хлестнуло меня через всю комнату. Олеся судорожно вздохнула и замолчала, начав одеваться. Нижнее белье, мое любимое, бежевое, кружевное, короткое белое платье, тенниска, светло-голубые кеды. Зеленоглазка плавно, но уверенно перемещалась по номеру, закидывая вещи в свой маленький чемодан, и все же руки ее тряслись. «Встань! Извинись! Останови ее!» «Нет, она должна уехать. Не должна. Если она уедет, такое ты уже не исправишь. Если я остановлю ее, будет еще хуже. А вдруг не будет?» «Ты лучше всех знаешь ответ». Я насмерть боролся с собственным разумом, но так и остался неподвижно сидеть в кресле и смотреть. Впервые в жизни ощущал дикую боль в пальцах рук от напряжения. Очень непривычно. Олеся. Боль была такой нестерпимой, будто вместо внутренностей во мне крошилось стекло. Я двигалась на автомате, без разбора швыряя вещи в чемодан. Затылок пылал, ноги меня не слушались, ладони заледенели, колкие фразы Демида оставляли после себя удушающий пепел. Но разве он не был прав? Это я взбрыкнула. Могла бы ведь просто стервозно усмехнуться и проглотить обиду, но, видимо, не быть мне успешной содержанкой. Под конец я проверила в сумке паспорт, телефон и банковскую карту, подняла взгляд на Демида. «Он врет», — мелькнула на мгновение в мыслях, но я была слишком зла, слишком раздавлена, слишком убита. Открыла было рот сказать что-то едкое на прощание, но поняла, что сказать мне было нечего. Вытянула ручку чемодана, подошла к двери. «Встань, Макаров, просто встань и останови меня, пожалуйста!» В ту секунду я ненавидела себя за то, что была готова снова простить его, хотя его я тоже ненавидела, за то, что никак не могла разлюбить. Но чудо не случилось, к счастью. Я молча вышла из номера и спустилась в гостиничный холл. В 9 вечера мой самолет приземлился в расплавленном июньским зноем Подмосковье. Сидя в прохладном вагоне Аэроэкспресса, я открыла банковское приложение, календарь и актуальный курс валют. По всем прикидкам выходило, что накопленных макаровских бонусов для маминых лекарств мне хватало до конца года или даже до весны. Неужели придется уволиться из школы и снова искать место гувернантки? От этой мысли мне подурнело. Или я могу взять больше частных учеников? Или ты можешь найти себе очередного спонсора? Саркастично буркнул внутренний голос. Как ты говорила, для разнообразия? Отвали! А что такое? Тебе же нравилось. Перенравилось. Просто признайся, что надеешься на его звонок. Я не знала, на что надеялась. Наверное, надеялась, что найду в себе силы переступить и через эту историю. Что смогу склеить себя изнутри, воскресить, не сразу, не прямо сейчас, но когда-нибудь. Дома меня встретил цветущий жасмин. Войдя в квартиру, я распахнула окно и впустила в спальню нежный аромат, мгновенно окутавший мои мысли. Этот куст был свидетелем почти всех моих горестей и радостей, еще со школьной скамьи. Знал все мои секреты, все ошибки, все мечты. Я смотрела на россыпь нежных белых цветков, легко покачивающихся от еле заметного ветерка, и клялась, что все переживу. Возьму себя в руки, стисну зубы и решу свои проблемы, чего бы мне это ни стоило. У меня просто не было выбора. В ответ на громкие обещания я услышала отдаленные раскаты грома. Воздух наполнился влажной свежестью, а небо из ясно-голубого вдруг стало каким-то выцветшим. Мелкие облака уступили место грузным мрачным тучам, которые ветер играючи нес откуда-то с запада. Порыв еще один. Я подставила лицо наступившей прохладе и через секунду улыбнулась. Первые крупные теплые капли приземлялись на кожу, ресницы, волосы. Ливень быстро набирал силу, а я продолжала стоять у открытого окна и благодарить стихию за то, что она так любезно помогла мне скрыть вновь прорвавшие оборону слезы. Демид. Мой рейс садился в аэропорту под безумным ливнем. Сплошные потоки воды неслись к земле откуда-то сверху, не давая самолету спокойно завершить свой маршрут. Зонта у меня, естественно, не было, и к концу трапа я промок насквозь. Пришлось даже переодеться, чтобы не натащить вместе с собой несколько литров воды в салон такси. Природа откровенно бесновалась, и я уже окончательно пожалел, что рванул домой следом за Олесей. Нужно было переночевать в Сочи. Интересно, она тоже попала под ливень? Я запрещал себе думать о ней, но с непривычки это было сложно. Вернувшись домой, прошелся по комнатам и собрал оставленные ею вещи, заканчивая с пытками. Снова грохнул в ушах голос разума. «Хорошо, всего один вечерок». В холодильнике нашел Олеся на любимое вино, вскрыл, отхлебнул, достал большую кружку и плеснул в нее почти половину бутылки. За окном ливень стал значительно легче, но я все равно завис взглядом на тонких дорожках капель на стекле. «Так нельзя». Я свихнусь, уселся на пол, снова отпил вина и открыл нашу с Олесей переписку. Хотел отмотать диалог к самому-самому началу, но оказалось, что мы с Зеленоглазкой те еще болтуны. Я остановился на ее интимных фото и перестал дышать. «Мудак ты, Макаров! Знаю, тем надежнее. Каждый кадр я по несколько раз увеличивал, долго рассматривал, водил пальцами по тонким изгибам женского тела. Не знаю, сколько времени прошло, но бутылка внезапно оказалась выпита целиком, и остатки моего здравомыслия уже несколько раз спасли меня и Олесю от пьяных звонков. Я словно с мясом выдирал из себя эти фото и нажимал на «удалить». Когда сил не осталось, уперся затылком в стекло, глубоко вдохнул и... заблокировал ее номер. Везде. Нужно было попробовать поспать. Я поднялся на ноги и, слегка пошатываясь, зашагал в спальню. На телефоне оставалось 2% заряда, когда он мягко завибрировал в моей руке входящим звонком. Это был европейский номер Эллы. Очень хотелось притвориться спящим, но я все же ответил, пьяно усмехнувшись. «Привет, дорогая, как детишки?» «Я...» призналась отцу.